Меньшова, последнего. Убили его каратели. «Ой, Ванечка, милый Ванечка!» — запричитала Лиза, закрыв ладонями лицо. «А добрый ты какой был! Такой-то душевный парнишечка! Его я так обхаживала, чтобы не чувствовал себя сиротою, как я, взрослая!» Голос, причитающий Лизаветы, будто ножом полоснул по сердцу Ноя. Ухватившись за голову руками, он вылетел из-за стола, остервенело пнув табуретку. «Окаянный я, окаянный! Ирод рода человеческого! Ивана я сгубил по наущению дьявола, потому как знал, застрянут они во льдах, не прорвутся к ледовитому океану. Знал, знал и отпустил на погибель. Пущай плывет, чтобы смерть принять. А я спасу свою шкуру и голову рыжую окаянную. Несть Бога в душе моей, Елизавета, несть, дьявол я!» Лизавета испуганно вскрикнула. «Ой, что это вы так на себя-то, миленький Ной Васильевич? Не смей жалковать и называть дьявола миленьким. Убивец я, убивец. Кровь двух братьев на моей совести. А сколько других братов полегло в том бою, в котором Василий сгиб по моей милости. И вот еще Иван. Не по моему ли примеру он из семьи убег? Переживал-то, как матушка сказывала, когда я с платагонами в Уренхае пластался.